Отражение слов. Пока я пишу, я вполне существую. Ты можешь застать меня с ручкой живую, а можешь вполне себе и не успеть. Закончится стержень, не будет чем петь на разных бумажных и книжных форматах в созвездии слов, отраженных богато.